Авестер, Берма. Ваши мышки, господин. Лиля с улыбкой выставила на стол здоровущий поднос. Кот утащил печенье и улыбнулся. Хороша ты, Алия, и готовишь вкусно. Лиля кивнула. Она была с этим полностью согласна. Скоро уезжать-то собираешься. Как весна придет, сезон начнется, так и соберусь, кивнула Лиля. Тайны своих намерений она не делала. Был уже поздний вечер. В таверне было от силы 2-3 человека, и никакого интереса к беседующим они не проявляли. Присядешь со мной? Лиля огляделась, поняла, что пока никому и ничего не требуется, и махнула рукой. Опустилась напротив кота. Не просто ж так ей предлагают поговорить. Слушаю. Аля, оставайся. Лиля подняла брови. Зачем? А что тебе не так? Ответно удивился мужчина. Что тебя там ждет? Здесь у тебя свое дело, друзья. Дом, семья, родные и близкие. Кто тебе мешает это все завести здесь? Удивился кот. Лиля подняла брови. И как ты себе это представляешь? Хотя бы так. Мужчина осторожно взял в свои руки ладонь Лилиан, повернул ее линиями жизни кверху, поднес к губам и поцеловал в самую середину ладошки. Лиля прикусила губу. Вот оно что! В романтические кошачьи намерения она не поверила, понятно. Просто она выгодна. Кот и решил попробовать, помурлыкать. Порода такая и природа. Зачем ему? Так сказано же, выгода. А вот как отказать? Миры могут быть разные, и времена, и нравы, а мужчины всегда плохо воспринимают слово «нет». Но именно его Лилия и произнесла, отнимая ладонь. Нет. Почему? Лиля задумалась, что можно сказать, что нельзя, и решила быть откровенной. Разве что имен и титулов не называть. Потому что меня там ждут. Это так серьезно? Лиля кивнула. Это более чем серьезно. Там у меня муж, дочь и сын, отец и мать. Люди, которые стали мне братьями и сестрами. Здесь рано или поздно меня найдет мой враг. Врага и укоротить можно. Хороший ты. Лиля коснулась кошачьей ладони. Только есть те, кого на голову просто так не укоротишь. Из благородных и титулованных. Как ты? Выше меня. Кот сощурился, но спорить не стал. И спрашивать про имя тоже ни к чему. Незачем ему такое. Одно дело с хорошенькой женщиной закрутить, с трактирщицей, которая, может, и из благородных, но в тот мир вернуться не захочет. Другое, когда ты все ее проблемы решать станешь, а она все равно рядом не останется, и ждут ее там. Где? А это как раз лучше не знать, только уточнить. Ты уверена, что тебя дождутся там? Да. Жизнь, она ведь всякой стороной поворачивается, и мужья других себе находят, и дети вырастают, и родители умирают. Лили кивнула. Она об этом думала и не раз, но я своим верю. Я тебе так скажу. Если меня здесь попробуют оставить, я жить не стану. Лиля практически не врала. Она не покончит жизнь самоубийством. Но зачем такая жизнь? Это скорее существование, убогое и гадкое. Нет свободы и ничего не нужно. Я мог бы удержать тебя силой. И взять силой тоже, согласилась Лиля. Но нужно ли это тебе? Теперь настало время кота задуматься, и помогло то, что Лиля была спокойна и равнодушна. Если бы она ругалась, дралась, спорила, она была спокойна. Мне нужна ты, но по доброй воле. По доброй воле я дала клятву другому человеку, и разбрасываться ей не стану. Кот вздохнул. Все же благородная кровь сказывается. Вот и не надо тебе в эту грязь лезть. Ни к чему. Я бы полез, если бы видел, что тебе нужен. Лиля качнула головой. Здесь и сейчас она была искренней. Не стала бы она графиней Иртон, не замкнула бы на себя судьбы многих людей. Оказалась бы она сразу в Эвестере, встретилась с котом, так и смурлыкалась бы. Есть в нем нечто такое мужское, надежное. Даже промысел его. Высоко в теневом мире не поднимешься, не имея ни ума, ни сил, ни везения. Могло бы у них срастись тогда. А вот сейчас уже непоправимо поздно. Можно смотреться в чужое зеркало, но отражаться там все равно будет твое лицо, не чужое. Лицо ее сиятельства Лилиан Элизабетты Мариэллы Иртон, графини Иртон. «Не надо, пожалуйста». Кот кивнул, а потом поднялся из-за стола. «Извини, дел еще много». Мужчина уходил. Не навсегда. Для этого он был слишком расчетлив. Он еще вернется, просто не заведет больше речи о чувствах, не предложит перекинуть мостик через пропасть, не посмотрит проникновенно в глаза, не улыбнется. Да и ни к чему. Лиля отчетливо поняла, что в Эвестере остаться нельзя. Еще немного, и она с кровью и болью будет вырывать этих людей из сердца. Она их даже увидеть больше никогда не сможет. Какое страшное слово «никогда». И уже больно. Домой. Надо торопиться домой. Ативерна. Сутки все тянулись и тянулись, и надо было работать, улыбаться, перешучиваться с парнями и девушками, рассказывать новости. И только когда Шура ушла, Ганс позволил себе ненадолго сбросить маску, тихо выругался сквозь зубы. Ждать хуже кары нет. А дождется ли? Кто знает. Так что мужчина лежал и бездумно смотрел на звезды, виденные в чердачном окне. Спать не хотелось, и когда звезды заслонила темная фигура, он не шевельнулся. Марька уселась рядом, вытянула ноги. «Я поговорила со старым варошем. Он когда-то хорошим охотником был». Замолчала. Покосилась на Ганса. Мужчина даже плечами не пожал. Был и был. Понятно же, что браконьерничал, только не попался. Вслух в таком не признаются, но... Все понимают, не дети. И что он сказал? Рядом с замком есть два места, где можно тело спрятать. Гиблое озеро и черный овраг. Дальше можно тоже утащить, но это дольше. А туда быстро. Да и люди туда не ходят. Даже браконьеры этих мест избегают. Все одно там ничего хорошего нет. А сходить туда никак нельзя. Можно. Варыш сказал, что собаку возьмет, и с тобой сходит, но заплатить придется. Сколько? 2 серебрушки. Ганс фыркнул. Одну, и ту много. Торговаться девушка не стала. Одну, и он идет с тобой. Ганс кивнул. Когда? Да хоть бы и завтра с утра. Сможешь свою тележку у старосты оставить? Смогу. Отсюда пойдете. Отсюда и вернетесь. Может, и сутки не проходите. Ганс опять кивнул. Он был согласен. Если кому-то кажется, что убить человека просто, да, это достаточно просто. Иногда и совершенно случайно убивают. И не хотят, а так получаются. И плачут потом, и каются. А вот спрятать труп, простите. Спрятать труп сложно и муторно. Начнем с того, что тело бывает тяжелым, ворочать его неудобно, а пока идет окоченение, так и вовсе тяжко. Мертвец по весу кажется втрое тяжелее живого человека, не говоря уж о всяких пакостях, вроде телесных жидкостей, которые будут пачкать все. Тело надо дотащить. Тело надо пристроить так, чтобы оно никому на глаза не попалось. Если его закапывать, Уверяю вас, это не в лесу. Там водятся звери, которые не откажутся полакомиться тухлятинкой и разрыть могилу. Запросто. А если его бросить просто так, его мгновенно найдут. Это только кажется, что лес – безлюдное место. На самом деле, тот еще проходной двор. Ягодники, грибники, браконьеры, егеря, охотники, сборщики хвороста, лесорубы, угольщики – это далеко не полный перечень тех, кто обязательно окажется в лесу. А есть еще и те, кто может оказаться, если судьба сыграет крапленными картами и человеку не повезет, а убийцам почему-то часто не везет. В лес может принести кого угодно, от случайных прохожих до тех, кто скрывается целенаправленно. К примеру, разбойников, беглых крестьян, наемников, кого только по лесам не носит. Есть и другие леса, как в Авестере. Там можно идти несколько недель и никого не встретить. Но у нас Ативерна, и лес этот не так уж, чтоб велик. А еще мы имеем дело с благородными. Вот, считайте, убийство. То есть имеется тело, которое не надо бы никому показывать. Мало времени. Отсутствие навыков. Вот ведь в чем дело. Отсутствие навыков. Разделать тело на части и вытащить по кускам – это работа для мясника, не для дворянина. А еще ее надо делать с умом и навыком. Или уделаешься так, что не отмоешься. Сам-то ладно, но комнаты, паркет, обивка не было? Не меняли их? Значит, не разделывали труп, целиком тащили. А это тяжело. В лесу? Тоже. Поди еще найди место и зверье. Нет, не выход. Утопить? Как вариант. Вспороть живот, проколоть мочевой пузырь, привязать груз, это можно, это бывает. Озеро – перспективное место. Нырять холодно, ну да ладно. Озеро оставим напоследок. И овраг. Ганс не терял времени, расспрашивая спутника о том, почему овраг черный, а озеро гиблое. Варош, оказавшийся отцом жениха пропавшей девушки, отвечал не то чтобы охотно. Сначала запирался, дичился, отделывался коротенькими «да» и «нет», мычал нечто невыразительное, а потом разговорился. Почему озеро гиблое? Так там ни одна рыбина не живет, ни одна живность, и вода там гадкая, невкусная. Озеро прозрачное, чистое, но туда никто не ходит. Ни купаться, гадости нахлебаешься, ни рыбачить, ни... Ганс понял, что их интересует не озеро, скорее всего. Глубокое оно? Нет, не особенно. Чистое. Вода аж голубоватая, но глубина небольшая. Есть провалы, конечно. Овраг – гадкое место, гиблое. Глинистая почва. В дождь пластами оседает. Завалит – крикнуть не успеешь. Уж сколько раз случалось. Не на его веку, но случалось. В такое время туда лучше не ходить. Но они осторожно. И им не рыть, не рвать ничего. Пройтись и уйти. Правильно он понял? Правильно. Потому там и зверье не живет, и не растет ничего толкового. Опасно, конечно. Если что, оно впереди собаку пустят. Волчок. Да, потому такое и имя. Так делают. Когда сука течная, ее могут отпустить в лес. И ни разу не бывало, чтобы волки ее порвали. А кто уж там, отец, может и волк. Серый волчок глядел желтыми глазами, и уши у него, кстати, стояли торчком. Прижать их к голове, как делают собаки, он не мог, только хвост поджал. Он тоже не был в восторге от предстоящего, но человек приказал, и собаке оставалось лишь подчиниться. С оврага и начали, благо тот был поближе. Только увидев этот овраг, Ганс понял, за что его прозывают черным. И похуже бы прозвать стоило. Может, летом он выглядел получше, когда здесь росла трава, зеленел папоротник, вносили свою лепту деревья. Может быть, а сейчас на пороге зимы почва, не густо присыпанная осенней листвой, казалась грязной и ржавой, словно на нее кровь пролилась. Торчащие пучки высохшей травы, беспомощно выломавшиеся из земли корни, с цепляющиеся за склоны деревья, комья вывороченной глины, жирно поблескивающие на изломах. Где-то на дне журчало, кажется, там бежал ручеек, но Гансу даже видеть его не хотелось. «Смотри!» — Варош с силой топнул по краю обрыва и тут же отступил на шаг назад. Секунд 15 ничего не происходило, а потом толстый пласт глины попросту сполз вниз. Ганс невольно поежился. «Так завалит, и концов не найдешь». «Оно верно, только если тут тело спрятали». «Да». «Абы где не спустишься и не поднимешься. Опять же, не на себе тащить тело надо. Это лошадь, а она по бурелому не пройдет». Варош объяснял. Ганс внимательно слушал. Выходило так, что удобных мест всего 4, а их проверить намного легче. Но какое ж жуткое место. Даже городские трущобы были приятнее. Там все понятно. Край тебя попросту прирежут, да и в канаву скинут. А тут словно стоит кто за плечом и шепчет, и смотрит, и касается шеи холодными пальцами. Бррр. Ганс поежился и пошел за своим провожатым. Им повезло с третьим местом. Не то, чтоб повезло целенаправленно. Обыскать они его не успели, осмотреть тоже, просто взвыл волчок. Глухо, утробно, как волки воют. Варыш посмотрел на собаку, ругнулся и принялся доставать веревку, лопату. «Ты, господин, постоишь и здесь. А я спущусь к собаке, посмотрю, что там у него. Если завалит, постарайся меня вытащить». «Вытащу», — твердо пообещал Ганс. «Но лучше сам спущусь». «Ты не сможешь. Сноровки у тебя нужной нет». Ганс пожал плечами. «Ты эти места лучше знаешь, верно. Так и помочь лучше сможешь. А сноровка, вроде как ни слепой, ни дурной, на рожон переть не буду». Варыш задумался, а потом протянул Гансу веревку. «Вокруг пояса обвязывайся, если что, не брошу. Слово даю». Ганс поверил. Сказано было увесисто, куда там иным благородным. Этот не бросит. Как Ганс спускался, лучше не думать. Этот кошмар ему еще долго будет по ночам сниться. И просыпаться Ганс будет с криком ужаса. Страшно. В разных переделках он бывал, жизнью рисковал. Но было в этом овраге нечто такое подсердечное, подсознательно жуткое, отвращающее. Бррр. Он словно липкими щупальцами проникал под одежду, промораживал, выпивал силы, затягивал, заставлял остаться, перебьется. Пару раз Ганс повисал на веревке, однажды его чуть не завалило. До самого дна спускаться не потребовалось, до половины пути, а там выворотень. Так в деревнях называется, когда дерево во время урагана с корнем вывернуло, яма образовалась. Вот там и выл волчок, сидел, поскуливал, далеко не отходил. Гансу и лезть далеко не потребовалось, только чуть копнуть и увидеть прядь волос. Сейчас грязную, страшную, а когда-то наверняка светлую. И ленту, выцветшую, но все еще оставшуюся в волосах, тоже чудовищно грязных, он нашел Ликсу. Оставалось разобраться, что теперь делать с этой находкой. В охотничий домик Леруа по понятным причинам сообщать не стали. Варош и Ганс шли по лесу, придавленные зловещей находкой. Но охотник не утерпел первым. Понятно, ему здесь жить, его это в первую очередь касается. «Что теперь-то будет, а, господин?» «Ничего хорошего», — предрек Ганс. «Тело надо извлечь, разобраться, от чего она умерла. Ну и с Леруа разговаривать. Так и будут они откровенничать. С нами не будут, с другими поговорят. На любого управа найдется». Варош покосился недоверчиво, но промолчал. Заговорил он минут через 20. «Ликса хорошей девушкой была, хоть и случалось у нее...» «Случалось, а все одно, правильная она была девка, Марька тоже. если сын посватается, слова не скажу. Ганс промолчал. А что тут скажешь? Да, хорошая. Пусть сватается. Это при том, что он девушек первый раз в жизни видел, а одну вообще трупом. Варош тяжко вздохнул, погладил волчка, который чувствовал состояние хозяина, и лез под руку, утешал, ластился, что тот щенок. Надо бы Ликсу похоронить, как положено, молитвы прочитать. Ганс понял и кивнул. Обещаю, и достанем, и в деревню привезем, и все будет сделано честь по чести. Дайте только до города добраться. Ганс Тремейн слов на ветер не бросал. Шесть дней. Именно столько понадобилось Гансу, чтобы добраться до Шерваля и организовать людей. Приехать обратно, выкопать тело, привезти в деревню, да и обследовать тоже. Трупы, которые пролежали год, выглядят отвратительно. Ганса это не остановило бы, но причина смерти и так была ясна. Нож остался в теле девушки, небольшой, всаженный по самую рукоять. Таким клинком убить трудно, но если очень постараться. Сила удара была такова, что клинок сломал ребро, вошел в тело, да там и остался. Видимо, потому и вытаскивать не стали. Или не смогли. Даже сейчас его едва вытащили, а уж тогда-то. Или возиться было некогда. Да и кровь могла хлынуть. Уделаешься, не ототрешь. А потом и времени не было. Такое могло быть. Ткань, в которую была завернута девушка, истлела, но опознать ковер еще можно было. Хороший, дорогой, из ханганата. Что ж такого произошло примерно год назад в охотничьем домике? На этот вопрос Гансу еще предстояло найти ответы. Берма, Авестер. Лилия в очередной раз прокляла средневековую гигиену. Чертовы пеленки! Она и не представляла, сколько хлопот снимали с нее слуги. Да несчетное число! И подкормить ребенка было кому, и поменять, и перепеленать, и постирать, и посушить, и погладить. А здесь все на нее. И да, работу это не отменяет. Декрет? Нет, не слышали. После этого феминистки еще за права борются. Да любая средневековая женщина, получи она хоть десятую долю их прав, на сотом небе от счастья была бы. Отпуск по уходу за ребенком? Стиральная машинка? Памперсы? Лиля помнила, как их возили куда-то в дом писателя. Писатель был матерущим и знаменитым, его знали во всем мире. Так вот. Сейчас Лиля, не глядя, снесла бы все памятники писателям, поэтам и политикам и поставила памятники тем, кто придумал стиральные машины, памперсы. Элементарный молокоотсос. Ей-ей, на такие памятники все женское население планеты скинулось бы, не задумалось. Те, кто хоть раз вытряхивал ребенка из какашек и отстирывал их руками, а не досы, а... К концу второй недели она напоминала зомби, весьма дохлого и замученного особо мерзким способом. Как ни странно, ее проблему решил кот. Пришел в трактир, заказал своих любимых мышей. Да, мышки пришлись ему по вкусу. А когда Лиля поколдовала и сообразила, как делать сгущенку, так и вообще. Сгущенное молоко – рецепт не столько сложный, сколько длительный и муторный. А вареная сгущенка тем более. Там и надо-то молоко, сахар, лимонный сок и соду. А все это найти можно хоть в средние века, хоть у неандертальцев. Ладно, с содой было бы сложновато в мезозое, но сейчас вполне. Так что сотрудничество как с криминальным миром, так и с его противоположностью, стражниками, крепло день ото дня. Стражники столовались в трактире. Мало того, глядя на них, начала приходить стража и из других кварталов. Марион только радовалась. «Беспорядки? Смеяться изволите?» Когда в зале постоянно 2-3 стражника, Тут и на вышибалу тратиться не нужно, дураков нет. Так пара за все время нашлась и быстро рассосалась в пространстве. Сапогом пониже спины, али дубинкой по хребтине. Оно доходчиво. А что до криминала? Лиля по-честному попробовала обучать ребят, которых прислал кот. Двоих отбраковала сразу, негоже. Врач не просто профессия, это особый склад ума. Если у человека его нет, ну не создан кто-то лекарем, а кто-то физиком не создан, так что ж теперь? Еще одного выкинула за воровство. Когда ты от нужды на улице у людей кошельки срезаешь, одно. А когда у своих крысятничаешь, даже если не у своих, но у тех, кто тебе дает шанс из помойки вылезти, тьфу, дурак, таким больных не доверишь. А ну, пошел. И сапогом под копчик. Троих кое-как обучила. Худо ли, бедно, ребята оказывали первую помощь. Могли сложить кость, наложить лубки, зашить рваную рану, промыть желудок. На уровне сельского фельдшера, века так 19-го. Но для Бермы и это было почти революцией. Тем более, что лавкач выжил. Полностью ему руки сохранить не удалось. Два пальца потеряли чувствительность, но даже так лучше, чем никак. Намного лучше. Уже не калека, не обуза, уже прекрасно удержит ложку, а то и обучать молодняк будет. Для этого опыт нужен, а не идеальная подвижность пальцев. Лавкач был благодарен. Кот, который испытывал к старому вору какую-то привязанность или должен был, или... Лилия не вдавалась в подробности, но понимала, что мужчины ей благодарны, и не злоупотребляла. Кот приходил в трактир, ел и пил за счет заведения, тоже не злоупотребляя. Иногда подкидывала Лиле клиентов. Один раз Лиля и работать не взялась. С распоротым животом? Нет, не поможет. Да кто тут поможет при таком раскладе? Тут операционная нужна, капельница и антибиотики. Молитва? Хорошо, но только за упокой. Еще один пациент сгорел от заражения крови. Шестеро, включая и лавкача, выжили. Лавкач даже и руку сохранил. Правда, на двух пальцах чувствительность потерялась. По старой специальности он работать не сможет. Консультировать будет тоже дело нужное и важное. Кот оценил. Сильно Лилю не зауважал, все ж беременная баба, но и о себе напоминать не забывал. Марион косилась на него с опасением, а потом чуточку успокоилась. Приволарус очень поспособствовал. Лиля только посмеивалась. Вот потому сказки Киплинга и переживут века, что на водопой ходят и тигры, и олени. И это зона мира. Если такой зоной стал их трактир, тем лучше для трактира. «Ты совсем зеленая!» – припечатал кот, глядя в лицо Лилиан, учитывая, что здесь это был цвет траура. «Спасибо!» – кисло откликнулось ее сиятельство. «Ребенок?» «А кто ж еще?» «Моих гоняй!» «Им не с детьми нужно уметь возиться, им другое необходимо. Сам понимаешь, когда рассказать надо много, а времени мало, выберешь то, что точно пригодится». Кот понимал. Вот, к примеру, рваные раны от кнута. У парня клочка кожи целой на спине не осталось. Точно бы помер. А эта зеленоглазая его вытащила. Чудом, конечно. Полные сутки сидели. Ее чуть что будили. Справилась. И с рваной раной, и с открытым переломом, и... «Если я тебе служанку подарю?» Лиля даже головой помотала. «Подаришь? Ты о чем?» «Это Берма, Але. Понятно, что не Лавери или не Арвест. И что?» «Рабский рынок, слышала?» Лиля поежилась. Слышала, но никогда с этим не сталкивалась. Никогда. В Этиверне работорговля была запрещена. В Уэльстере тоже. Гардвейк, не тем будет помянут, очень рабство не любил. Если там эта шваль и появлялась, то тайно. А если ловили, на кол и никаких вопросов. Жестоко. А вы представьте, что это вас рабом сделали. Да к хозяину, садисту, который издеваться любит, мучить, убивать, не хочется? Пропало желание в жалелки играть. Вот и правильно. Ни к чему такое воображать, приснится еще. А вот в Эвестере, Эльване и Ханганате рабы были официально разрешены. В Ханганате легально, в Эвестере и Эльване полуофициально. Если человек задолжал, если не может расплатиться, в Этивернии и Уэльстере таких сажали в долговую яму, давали отработать. А в Эвестере и Эльване такие люди становились закладными. Они должны были отработать на человека, которому задолжали. Сколько? Пока не расплатятся. Сноска. На Руси, когда еще христианство только набирало обороты, такое положение называлось закуп. Примечание автора. Чисто теоретически, таких людей нельзя было передавать другим хозяевам. Нельзя калечить, издеваться, разлучать семьи. Практически случалось всякое. А жаловаться? Кому? Приво? Беги, если будет на чем бегать. Если слушать будут. Если язык останется, чтобы говорить. Лиля об этом знала, и она бы всех работорговцев перевешала за ноги на площади. Первые слова, которые дети читали в букваре: «Мы не рабы, рабы не мы». И это было хорошо и правильно. Только вот Лиля понимала, что ее никто не будет слушать. Плетью обуха не перешибешь. Что она могла сделать? Не допускать ничего подобного в своих поместьях? Давать людям работу, создавать новые рабочие места, продавить закон, по которому с закупами нельзя жестоко обращаться? Последнее пока в мечтах, но рано или поздно и до Ричарда дойдет. Почему-то люди бывают удивительно слепы. Вот когда их бьют, тут каждый соображает, а когда кого-то другого... Бывает. Отвернуться, да и забыть. И не надо мне говорить о жестокости. Это равнодушие. То, что страшнее любой злости. Простое равнодушие. Смерть души. Зачем дарить? Я и нанять могу. Можешь, но ты ведь уехать хочешь, верно? Лиля напряглась. Кто-то подслушал? Не исключено. Узнает, кто голову оторвет. Без оглядки на гуманность и клятву Гиппократа. Хочу. Ты против? Не то чтобы. Баб, ты хорошая, но сразу видно не отсюда. Лучше свой кусок оторвать, да и спровадить, чем ждать, пока за тобой сапоги притопают. Лиля хмыкнула. Не глупо, но... А убить не проще? Я думал об этом. Не стал прикрываться фиговым листочком гуманности кот. Но кто сказал, что потом меня не положат? Риск — благородное дело. Чтобы рисковать, знать надо. А я хоть и вижу, что ты не из простых, но и только. Кто за тобой может прийти, не знаю. Лучше уж помочь, да и распрощаться миром. Лиля медленно кивнула. Никакого гуманизма, один эгоизм. Кот не желает подставляться и подставлять своих людей, и его можно понять. Кто стоит за Лилей? Он не знает, но и рисковать не будет. Даже если хочу, при чем тут служанка? А мы подберем подходящую, чтоб с тобой поехала. С мелким возилась. Ты ж девку с собой не потащишь. Ларри? Нет, не потащу. У нее скоба спать не вроде как сладилась. Или скоро сладится. Может, и успею на свадьбе погулять. Кот кивнул. Тема свадьбы его интересовала мало. Зная тебя, доедешь, да и освободишь. Нет? Да. И устроиться поможешь, верно? Верно. Лиля врать не собиралась. Зачем? Не стоит оскорблять ни себя, ни собеседника. Что кругом все дураки, а она одна умная? Очень смешно. Так примешь подарочек? Лиля фыркнула и покачала головой. Пока не узнаю, в чем тут твоя выгода, нет, не приму. Даже не рассчитывай. Сразу так выгода. Хорошего ж ты обо мне мнения. Потому и хорошего, что тебя знаю. Если в деле твоего интереса нет, ты его и делать не будешь. Где это видано, чтоб кот за хозяином тапочки носил? Кот хохотнул, но вышло это как-то невесело. Сложно с вами, бабами. Лиля молчала, ждала. Ладно, так получилось. Получилось, ага. Кому другому рассказывайте? Не Лилиан Иртон. И не Аля, которая жила в 90-е годы и что такое передел сфер влияния, отлично знала. Котяра положил глаз на кусок портовой территории, а у нее уже был свой хозяин, некто Осьминог. Началась война, небольшая, локальная, но весьма и весьма кровопролитная. Впрочем, Осьминог своих врагов просто топил, так что кровь почти не проливалась с его стороны. Зато кот старался за двоих. Почему Лиля была не в курсе? Так раненых, считай, и не было. В таких войнах убивают, а не ранят. Правда, иногда убивают медленно и мучительно, долго и страшно, но все равно живых не остается. Борьба была сложной, но кот все же победил и получил территорию противника, а еще его права, обязанности людей, рабов. Лиля нахмурила брови, решительно заподозрив неладное, и не ошиблась. Среди рабов оказалась одна девушка, от которой кот счел бы за лучшее избавиться. Причины? Масса. Первая. Девчонка явно из благородных. Вторая. Она беременна на последних месяцах. Третья. Это не результат любви. Уж как над ней поиздевались, неизвестно. А только она даже говорить не пытается. Мычит и плачет. Язык-то цел, но забили и запугали, сломали и искалечили. Избавиться? Оно бы несложно. Нет человека, нет проблемы, но кот был осторожен до предела и в драку не лез, если не был уверен, что порвет противника. И эту девчонку убивать не то, чтобы не хотелось. Опасался он чего-то. Чутьем чуял. Не просто так эта баба, ой, непросто. И непроста тоже. Убьешь, так потом, кабы отдача не замучила. Слишком много народа про нее знало. Что знал Осьминог, неизвестно, и теперь уже его не допросишь. А вроде как девку ему кто-то из знакомых капитанов привез. А уж что сказал, чего хотел, не узнать. Разве что со временем, когда кот укрепится, все под себя подомнет. Но это еще когда будет, а проблему надо решать именно сейчас. Кот и решил слить две проблемы в одну и избавиться чохом от обеих. Очень по-кошачьи получилось. Зачем самому бегать, если кто-то другой есть? Лиля только головой покачала. Ну и зачем мне сумасшедшая? Она нормальная. Ты ж сам сказал, мычит и стонет. Так понимать-то она все понимает и исполняет, что сказали. Научишь. Лиля поморщилась. Вот не хотелось ей связываться, не хотелось. Но и отказаться. Гуманность, человеколюбие, угрызение совести. Да пойдите вы погулять. Просто родители никогда бы не простили Але, что она даже не попыталась помочь. Никогда. Ладно, веди свою девицу. Не пожалеешь, ухмыльнулся кот. Уже жалею. Мужчина совершенно по-кошачьи фыркнул, доел последнюю печеньку-мышку и откланялся. Лиля выругалась и отправилась к Марион сообщать о прибавлении в трактире.